Ослепительно белое помещение круглой формы было практически пустым, за исключением силовых столиков, заваленных каким-то научным хламом. В атмосфере явственно ощущалось напряжение, как перед грозой. Неведомые нам машины чудных конструкций едва слышимо гудели у нас прямо над головами. Виртуальные транскодеры тихо сообщали результаты декодирования, материализуя в воздухе голографические графики и схемы. «Отдел псионического криптинга, сердце института». Хенна окинул зал с гордым видом и указал рукой в его дальнюю часть. «А вот и Немира. Как я и сказал, весьма трудолюбивая и талантливая хлорианка». «Это не единственные ее добродетели», – процедил я. Не сводя полных ненависти глаз со знакомой фигуры, совершавшей руками непонятные пассы, спросил. «Чем она занята?» «Мысленно управляет машиной, подбирающей утерянные ключевые значения слов. Она находится в состоянии, которое вы, люди, называете трансом. Не будем ей мешать». «У меня есть другое предложение. Позвольте мне вывести ее из столь высокого и просветленного состояния души обратно к суровой реальности. Она будет рада старым друзьям». Я на ходу подхватил с силового столика инструмент, отдаленно похожий на массивную бейсбольную биту с тусклым кристаллом в навершии. Деловито подкинул в руках, прикидывая вес. Невесомость прибора меня несколько расстроила, но если им как следует со всей дури вдарить по затылку или на худой конец под нижнюю челюсть, то мало не покажется. Рисковать я не хотел, позволяя Немире сражаться на ее территории. Не по-мужски? Возможно. «И даже руку себе новую регенерировала», – пробормотал я, не сводя глаз с ненавистной хлорианки, поглощенной своими делами. «Что вы задумали?» Хенна заволновался, но кот и Родин придержали его, грамотно взяв под руки и зажав между собой. «Вы ведь не собираетесь сделать то, о чем я подумал? Это не цивилизованный поступок, командор. Объяснитесь, что она вам сделала плохого?» «Не волнуйтесь, друг мой ученый. Меня называли по-разному, но цивилизованным еще ни разу. Мы бесплатно окажем вам огромную услугу, а благодарности не надо». Мрачно приближаясь к Немире со спины, я замахнулся своей импровизированной дубинкой, но все-таки проморгал момент, когда она внезапно вышла из транса и даже смогла почти уклониться от удара. Почти, потому что тяжелое навершие все равно зацепило ее наотмашь, прочертив кровавую полосу на коже лица. С воплем отлетев в сторону, Арвари инстинктивно нанесла псионический удар в мою сторону, которому я был готов и защищен. Активная защита моего скафандра рассеяла и поглотила большую часть ее излучения, не нанеся мне хоть какой-то ощутимый вред. Сам я пока решил воздержаться от использования своих тайных способностей. Слишком много чести растрачивать их на нее, и без этого справлюсь с подлой мерзавкой. «Что здесь происходит, Хенна? Кто эти люди?» – закричала Немира. Она смертельно побледнела и непроизвольно отшатнулась, когда я снял зеркальную защиту со своего лицевого щитка шлема. Судорожно открывая рот, словно задыхаясь, она в бессильном гневе стала шарить руками по силовым столикам в поисках любого предмета, который можно было использовать в качестве оружия. Медленно отступая, она уперлась спиной в стену, не сводя с меня глаз полных ужаса. «Не может быть!» – шептала Немира. «Этого просто не может быть! Ты же сдох!» «Обломись! Ты пойдешь с нами по-хорошему или по-плохому? Не вынуждай меня при посторонних волочить тебя за волосы, хотя ты заслуживаешь куда менее приятного обхождения после того, что сделала со мной на Хлории. К тебе есть пара вопросов». «Зачем вы их впустили? Срочно вызовите охрану!» Немира попыталась обратиться за помощью к изумленному Хенне, который уже ничего не понимал, что тут происходит. «Это же беглые преступники и ренегаты. Вас за это будут судить как пособника». «У них сертификат интергалактической полиции. Я не мог их не впустить в университет». Белотрианец попытался высвободиться, но люди снова настойчиво удержали его на месте. «Давай с тобой договоримся, дорогуша». Голосом коварного змея-обольстителя продолжил я, указав на нее пальцем. «Долгими и бессонными ночами я много раз представлял нашу трогательную встречу и молился лишь о том, чтобы ты дожила до этого момента. Ну да ладно, эмоции только вредят делу. Попробую по-другому. Ты чинно и мирно отправляешься с нами на мой корабль. А взамен я позабуду нашу с тобой ссору в счет приятных минут на Хлории. Злопамятность – не самая сильная моя черта. Тут тебе повезло. Я даже не буду вспоминать твою ядовитую инъекцию от вормов. Даю честное, благородное слово, что тебя будет судить беспристрастный суд на Зетеретикуле. Отсидишь пятерочку в лагере поселения. Отработаешь долги перед честным народом и снова свободно, как ветер. С чистой совестью на волю. Начнешь после отсидки жизнь с чистого листа. И прошу, не питай особых иллюзий насчет Сайруса. Он поможет тебе так же, как помог генералу Лефлеру. Если ты не в курсе, твой хозяин выпустил по генералу термоядерную ракету. В тот момент, когда генерал кололся как грешник на исповеди перед Господом Богом. Ты лжешь. И не надо строить из себя бога. Ты обычное ничтожество и земляной червяк. Генерал в таком месте, где ни тебе, ни твоим людям его никогда не достать. Визгливо расхохотавшись, Арвари обреченно озиралась в поисках способа побега. У тебя кишка тонкая играть в такие игры с нами на равных. Ты никто и ничто. В чем-то ты права. С того света генерала достать и вправду проблематично. Смех Немиры тут же оборвался. Выпустив когти из пальцев, она с шипением кинулась на меня. Хладнокровно перебросив ее тело, словно щепку через плечо, я добавил ей для ускорения сапогом под ребра. Но и сам скривился от весьма ощутимой боли, когда она ловко распрямила ногу и, извернувшись, ударила меня, целя в промежность. Скафандр в этом месте, к сожалению, не был защищен дополнительной броней и отчасти передал болевые ощущения. Нужно будет обязательно указать инженерам на эту конструктивную оплошность, а то это никуда не годится. Вот же зараза! И почему ты всегда целишься именно сюда? Босс, позвольте нам с ней потолковать! Взмолился кот в нетерпении, переминаясь с ноги на ногу и готовый кинуться в драку. У нас большой опыт в таких разговорах. Сам справлюсь. Немира, чем больше упираешься, тем сильнее пострадаешь, точно тебе говорю. И не делай так больше, а то ведь я могу решить, что ты со мной заигрываешь. Что, болит? Немира ползком добралась до сенсорного стола, схватила острый кристалл и на манер ножа выставила перед собой. Хватит звенеть яйцами, малыш. Хорошие мальчики не плачут и не скулят, потому что они герои. Так, кажется, любил говорить Высоков. Что ты сейчас сказала? Повтори. Я зло сузил глаза. Ее осведомленность меня поразила. «Ах, ну да, ты же еще не знаешь. Помимо нужной Сайрусу информации, мне пришлось позаимствовать кое-что из твоих собственных воспоминаний. Мне вдруг захотелось узнать о тебе чуть больше, из какой дыры ты такой нарисовался. Я никогда, слышишь, не предам Сайруса. И скорее умру. Вы зря потратили свое время, которого у вас и так осталось немного». Вы даже не представляете, ничтожные черви, как он рассердится, узнав о вашей наглой выходке. Вы опоздали. Все, что нужно, Сайрус уже получил от меня. Хорошо. Значит, выбираешь по-плохому. Тогда не обижайся. Арвари показала мне неприличный жест, чем окончательно вывела из себя. Вот вам, а не информация. Увидимся на том свете, глупцы. Безумно рассмеявшись, Немира молниеносно метнулась к стене и активировала ладонью засветившийся иероглиф. Мгновенно ураганный порыв ветра ворвался в помещение, сбив всех с ног. Стена перед Арвари исчезла, теперь там зияло квадратное отверстие метров полтора. Мгновенно включилась сирена тревоги. На экранах засветилась надпись «Декомпрессия». Немира с величайшим трудом удерживалась на краю оконного проема, крепко вцепившись в края стены. Двухкилометровая высота была неплохим аргументом в ее пользу, но она все еще колебалась. С приглушенными проклятиями я вскочил с пола и побежал к ней. Я почти дотянулся до ее лодыжки, но Немира с визгом обезумевшей баньши уже выпрыгнула в окно, раскинув руки. «Вот же сумасшедшая стерва!» – выругался кот с опаской, заглядывая вниз. «И что теперь?» «Делай, как я!» Со страхом в животе и решимостью, от которой стыла кровь, я с разбега прыгнул вперед стремительно уменьшающейся хлорианке. Если мои расчеты окажутся верны, у меня будет всего несколько секунд, за которые нужно поймать сумасшедшую, а иначе смерть. Стеклянная поверхность башни с огромной скоростью проносилась справа от меня, а далеко внизу идеально правильные ромбы зелени заметно увеличивались в размерах. Только с такой высоты я с удивлением разглядел, что живые изгороди формами повторяют знаменитые круги на полях, что оставляли после посещения Земли корабли галактов. Я точно знал, что за сотню метров от поверхности Земли сработает компактный парашют. Но вот успею ли я поймать Немиру до того, как она расшибется в лепешку, я был не уверен. В скафандре я был значительно тяжелее, поэтому легко догнал хрупкую фигуру, но для того, чтобы схватить ее подмышки, пришлось как следует извернуться. Трудно описать выражение ее лица, когда я схватил ее и почти сразу сработал мой парашют. Резкий рывок замедлил падение. Теперь нас сносило в сторону от башни к роще, изрезанной белыми дорожками и десятком прудов с чистейшей водой. Не обращая внимания на бешеное сопротивление Арбори, я в режиме голосовых команд управлял стропами парашюта, выправляя угол снижения. Немира в отчаянии сделала последнюю попытку распрощаться с жизнью. Когда мы поравнялись с полыхнувшей всеми цветами радуги антенной торсионной связи, она стала, что есть силы, рвать на себе одежду. Но плотная ткань не желала поддаваться. Чтобы немного охладить ее, я снова изменил угол снижения. Это позволило мне как следует приложить ее головой о стену цилиндрического здания. На какое-то время это помогло. От удара она потеряла сознание, и целую минуту она не мешала мне выбирать площадку для приземления. Посмотрев назад через плечо, с облегчением увидел над изогнутыми кронами деревьев два других парашюта. В глубине души я опасался, что парни испугаются прыгать следом. На наше несчастье, мы не были осведомлены о штормовых порывах на этой планете, и уже через минуту попали в один из так называемых спонтанных воздушных вихрей, формирующихся почти у самой Земли. А тут еще как ни кстати очнулась Немира и стала снова дергаться и вырываться из рук, пока ткань у меня под пальцами не затрещала и не порвалась. Вскрикнув, Немира удачно шлепнулась в один из многочисленных декоративных прудов. Шумно фыркая и отплевываясь, резво поплыла к берегу. Выбравшись на берег, стрелой понеслась по аккуратно подстриженным лужайкам, вызывая своим варварским поведением ужас и презрение на лицах прогуливающихся белотрианцев. Я и мои спутники неотступно следовали следом. Это было нелегко, но пока справлялись. «Кэп, мы попробуем перехватить беглянку водопада», – вызвал меня по рации кот. «Если она спрыгнет в него, мы не сможем последовать за ней. Это будет чистое самоубийство». «Добро», – чуть подумав, разрешил я, напряженно наблюдая за приближающимся краем водяной бездны. «Эда сумасшедшая и вправду спрыгнет. Действуйте по обстоятельствам». Водопад был одним из 10 чудес Беллатрии, и дно его было почти на километр ниже, чем у Ниагарского на Земле. Широкая лента реки с оглушительным ревом низвергалась в титанический разлом в коре планеты, исчезая в белесом тумане из мельчайших частичек воды. На пути Немиры не было ни души, и даже сам травяной луг был словно создан для забегов на большие дистанции. Она больше не пыталась петлять или менять направление, словно заяц, а целенаправленно и уверенно бежала к металлическому ограждению, за которым ревели миллионы декалитров прозрачной, словно слеза комсомолки, речной воды. Мы не ошиблись в ее намерениях. «Рассчитываю траекторию», – доложил неживой голос тактического компьютера. «Расчет окончен. До контакта с целью 12 секунд, 11, 10, 9…» Подчиняясь автоматической правке посредством натяжения и ослабления строп, орбитальный парашют идеально скорректировал курс. Мне же оставалось только выжидать подходящий момент и попробовать снова схватить задыхающуюся от долгого бега Немиру. Попытка будет только одна, поэтому промашка исключена. Мои помощники, словно загонщики, уверенно гнали беглянку прямо в мои руки, а когда она от отчаяния полезла вверх по звеньям ограждения, резко сменили направление, чтобы не последовать следом за ней в водяную пропасть. «Ну, товарищ, вся страна на тебя смотрит», – прошептал я, резко начиная снижаться. Немира на миг задержалась на вершине ограждения, после чего отчаянно прыгнула вниз, раскинув руки, словно огромная морская звезда. В последнее мгновение мои бедра крепко обхватили ее хрупкий стан в районе поясницы и резко сжались, выжимая из ее легких воздух. Что-то нечленораздельно загласив и захрипев, она забилась в моих объятиях, словно рыба на крючке, но вырваться уже не смогла. Я вцепился в нее руками и ногами, словно грешник на прощение. И сейчас напряженно правил парашют подальше от туманной дымки, грохочущего со всех сторон водопада. Лишившись всяких ориентиров, почти ослепнув в густом облаке брызг, я интуитивно выбирал направление к спокойной части реки, где не было скал. Аккуратно и почти нежно, чтобы случайно не убить, ударил Немиру бронированным кулаком в челюсть и разжал ноги. Она с глухими воплями шлепнулась в воду, в то время как я мягко приподнялся рядом. Нам обоим повезло. Мы приземлились гораздо ниже по реке, где низвергающийся вниз поток нам был не опасен. Сама Арвари, все еще находясь в шоковом состоянии, медленно приходила в себя, печально дрейфуя к берегу. Она из последних сил устало выползла на скользкие камни и глухо застонала, когда прямо перед ее лицом появилась моя нога. Мрачно нависнув над Немирой, словно страшное проклятие, я схватил ее пятерней за волосы и быстро поволок подальше от воды, пока она снова не провернула какой-нибудь смертоносный номер. «Если сделаешь еще что-нибудь в этом роде, я тебя больше спасать от глупости не буду», – ласково пообещал я, достав из-под сумка наручники и защелкивая на ее тонких запястьях. «Сделай одолжение, чертов подлец!» – с трудом прохрипела Немира и попробовала плюнуть мне в лицо, но вместо этого закашлялась, подавившись водой. Устроила, понимаешь ли, целое воздушное шоу. Генерал был крепким орешком и заставил нас попотеть. Но тебе он и в подметке не годится, циркачка хренова. «Я ничего не скажу, ничего», – словно заведенная повторяла Немира, пытаясь подняться на ноги, но снова падая. «Мой господин отомстит, он прикончит, он… его гнев ужасен». «Твоему господину наплевать на тебя и остальных. Он давно умыл руки». «Невозможно. Он на пороге величайшего открытия, и я ему еще нужна». «Была нужна так же, как и Лефлер. Пока приносила пользу и помогала. Но это уже пройденный этап. Он на пороге величайшей катастрофы. Впрочем, еще не поздно ее предотвратить. Если он правда высокого мнения о тебе, то отчего не забрал с собой раньше?» «Он не успел. Сайрус поклялся вернуться, когда объединит обе части сообщения Даэдры и вычислит точный курс в Солнечной системе». Немира оборвала себя на полуслове и чуть не взвыла, когда сообразила, что незначай проговорилась. «Плевать. Без координат вам все равно ее не найти. Планета может быть где угодно. Просто убейте меня и увидишь, что произойдет». «Ты и не нужна мне, мертвая. Не для того я дважды рисковал жизнью, чтобы так просто отпустить тебя на встречу с генералом». Я одним рывком закинул ее себе на плечо. «Ты все и так расскажешь, полюбовно. Я познакомлю тебя со штандарт-майором Аксеновым. Очень талантливый в допросах паренек, старая школа. Для начала нашпигуют тебя таким количеством психотропных средств, что они у тебя из всех отверстий потекут. Потом слегка подкоптит твои мозги с помощью генератора альфа-ритмов, и лишь после этого устроит тебе очную ставку с нейронным полиграфом, которому ты обрадуешься как отцу родному. Уверяю, к тому времени ты будешь готова на все. Выдашь даже то, что давно и успешно забыла». «Нейронный полиграф альфа-ритмов?» Немира невольно содрогнулась всем телом. «Это же варварское устройство, вы и не посмеете». «Еще как посмеем. Как ты справедливо заметила, мы варвары. Это прибор, который легко превратит твой мозг в желе, а потом выудит из этой массы все необходимые нам сведения». «Слушай, я была не права в отношении тебя. Доволен? Я уже сказала, что Сайрус получил от меня все, что хотел, и что ты опоздал. Ты ведь сам говорил, что ты не злопамятный, ведь так? Давай лучше, как в прежние времена, займемся любовью и расстанемся друзьями». «Ага, размечталась. Ты знаешь, голуба моя, твой хозяин, узнав, что ты попала в плен, будет считать, что ты его сдала. И в чем-то будет недалек от истины. Думаешь, после этого он захочет тебе помогать? Сомневаюсь. Как только ты вернешься к нему, он тебе даже спокойно помереть не позволит. Будет пытать, пока не услышит то, что хочет услышать. Но к тому времени от тебя мало что останется. Скажи мне то, что я хочу знать, и я гарантирую, что мы тебя защитим. Спрячем и от него, и от ждущих. Может, даже попадешь под программу защиты свидетелей». Немира на это ничего не ответила, лишь снова закашлялась. Тяжело взбираясь со своей ношей на высокий берег, я молился всем святым, чтобы мне по дороге не попался ни один представитель закона. В этом районе сверху не наблюдалось никаких населенных пунктов или сложной промышленной инфраструктуры. Но Хенна мог уже поставить в известность законников о странном происшествии в институте. Белотрианцы, согласно своим поверьям и фобиям, старались вообще держаться подальше от воды. Но кто его знает, наткнуться сейчас на любых местных жителей значит привлечь к себе ненужное внимание. Даже при всей непростой ситуации я невольно залюбовался зелеными полями и лугами, словно сошедшими с полотен знаменитых художников. Цвета были настолько яркими и сочными, что единственное, что хотелось, это поскорее избавиться от своей ноши и поваляться на мягкой травке. «Со стороны города приближаются воздушные цели, но мы будем у вас раньше», – прохрипела радиостанция в шлеме. «Возникли небольшие проблемы с посадкой. Радар отказал». «Это из-за некоторых особенностей атмосферы. Ближе к Земле снова заработает». Я посмотрел в серое небо. Не найдя взглядом ослепительного диска, задумался. Небо Беллатри как будто светилось само по себе. Включив кондиционер скафандра на максимум, я внезапно вспомнил, что Сайрус как-то рассказывал, что Беллатри так далеко от звезды, что изначально была покрыта вечными льдами и почти не имела атмосферы, пока ученые ее немного не разогрели, создав благоприятную среду обитания. Они нашли способ заставить выделять тепло саму атмосферу. Поэтому на Беллатри никогда не бывает ночи и смены времен года. Вот уж не думал, что может быть так жарко без всякого солнца. «Если отпустишь, я ничего не скажу Сайрусу», – снова начала ныть за спиной Немира. «Один раз ты меня уже одурачила своим истивым язычком. Меня больше интересует, где остальные мои хлопцы. Как бы в беду не угодили по дороге». «Послушай, мы ведь с тобой цивилизованные существа. Ты должен понимать, что я пошла работать на него не от хорошей жизни. Генерал Лефлер спас меня из публичного дома, отобрав у работорговцев, разглядев мой псионический потенциал и приобщив к делам Сайруса. Это было даже не по моей воле. Они в любой момент могли убить меня или сделать чего похуже». «Ой, меня сейчас слеза задушит. Даже не пытайся меня разжалобить или, не приведи бог, еще раз использовать на мне свои мозговые волны обожания. Твой рассказ звучит неубедительно. Даже если ты была невинной жертвой обстоятельств, что тебе мешало сбежать от этой компании куда подальше, когда могла? Признай, просто тебе нравилось убивать, быть в центре внимания». «Нет, от Сайруса нельзя сбежать. Он найдет везде, клянусь честью». «У тебя нет чести, девочка. Так что помолчи. Все разговоры будут на моем корабле». Устав от нытья девчонки, я вкатил Немире в шею в качестве успокоительного несколько кубиков снотворного и с радостью передал ее обмякшее тело в руки подоспевших Кота и Родина. Парни спустились с горы с помощью подъемника, курсирующего по магнитной линии. «Вызываю гнездо. Птенцы готовы вернуться. Прием!» – сообщил я в эфир условную фразу. «Гнездо на связи. Триангулируем ваше местоположение. Предположительное время прибытия 5 минут. Держитесь. Эвакуационный транспорт уже в пути». «Что-то не так?» – быстро спросил я у сникшего Вадима Родина. «Устал, сынок?» «Есть немного», – вымученно улыбнулся Вадим. «Не так, чтобы уж очень. Разрешите вопрос, командир. Я давно хотел спросить у вас, да духу все время не хватало». «Валяй. Хочешь узнать, что мы тут вообще забыли?» «Не совсем. Вы и вправду верите, что у нас есть хоть один шанс победить галактов?» «Шанс всегда есть, но мы не воюем с галактами. Один ренегат еще не союз раз». «Кэп хочет сказать, что из-за одного предателя Крулкаи не осерчают на людей», – пояснил Кот, вальяжно развалившись прямо на земле. «Этот дуреха, за которой мы бегали сломя голову, всего лишь слепой инструмент. Обычный исполнитель с хорошо промытыми мозгами и отточенными навыками убийцы-профи. Вся эта история с Сайрусом дурно пахнет. Не самый агрессивный представитель расы, отвергнувший насилие, вдруг становится сумасшедшим психопатом и убийцей. Есть повод призадуматься?» «Вот прав», – согласился я, усаживаясь на траву. «В этом деле еще много неясностей. Что Сайрус искал на Земле, С какой целью долгие годы копался в пустыне в районе Ирака? Какого черта вообще угрожает Солнечной системе и почему бросил свою протеже в ответственную минуту? Он ведь знал, что мы рано или поздно доберемся до его помощников. «Гнездо на связи, снижаемся». Раздался все усиливающийся рев двигателей. В разрывах облачности появилась черная точка и стала расти, обретая контуры грузового шаттла. К нему метнулись на перехват белотрианские випперы, вызванные из ближнего космоса, но тут же шарахнулись в сторону, стоило шаттлу окутаться силовым полем и сделать предупредительный выстрел в их сторону. «А вот это вы зря! Немедленно прекратите стрельбу! С ума зашли! Мы не на Дотуме!» «Виноват, первый! Нам показалось, вас срочно нужно эвакуировать, а эти парни хотят нас атаковать!» Попытался оправдаться пилот, но стрельбу прекратил. «Верно мыслишь, но спасать же не ценой наших жизней!» – проворчал я. Как только брюхо шаттла коснулось травы, наша группа спешно вбежала по опустившемуся пандусу и скрылась в глубине грузового отсека. Шаттл тут же в экстренном режиме стартовал. В иллюминаторах быстро замелькали облака, поверхность планеты стала быстро уменьшаться, пока полностью не исчезла за плотной завесой фосфорицирующей атмосферы. Постепенно на обзорных экранах появились яркие звезды и приближающийся силуэт Атласа Виктории. Когда я зашел на командный мостик, оператор подпространственных локаторов доложил о появлении на орбите Беллатри огромной конструкции, идентифицированной как станция Квантория. Сайрус прибыл с небольшим опозданием, только знать об этом Немире было не обязательно. По прибытию на борт я тут же передал ее Василию с приказом поскорее вытянуть из нее всю интересующую нас информацию, даже если для этого потребуется использование психотропных препаратов. Но также предупредил, что девчонка очень опасна, так как может вызывать псионическое обожание к своей персоне. Так что требовались особые меры предосторожности при общении. Аксенов сказал, что все понял, и с энтузиазмом взялся за дело, пообещав результат уже к вечеру. Все теперь зависело от сопротивляемости мозга Немиры. «За время моего отсутствия были происшествия?» – спросил я у Краснова. «Как обычно, неизвестные анонимы пытались нас снова взломать, получив доступ к центральной ячейке авторизированных кодов управления искусственным интеллектом». «И как успехи? Надеюсь, атаку отбили?» «Как вы и приказали, наши техники создали зеркальный сервер-приманку, куда и угодил наш злоумышленник, засветив свое местоположение. Это Квантория, сомнений нет». «Кто бы сомневался». «Входящий сигнал, капитан!» – выкрикнул связист, поднимая вверх руку. «На экран!» – распорядился я, потирая руки. «Послушаем, что нам скажут». По экрану побежала сетка помех. Картинка быстро стабилизировалась, явив свету разъяренного Сайруса, меряющего шагами командный мостик. Командор Лессерт изредка появлялся в кадре за его спиной. Замечательно. Все негодяи в сборе. «Алёшин, ты так и не прекратил своей деструктивной вредной деятельности и активно провоцируешь меня на жестокие ответные меры, которые не заставят себя ждать», – прорычал белотрянец, подбегая к камере и поднимая ее на уровень своих глаз. «Я тебе ясно дал понять, что если будешь и дальше совать нос в мои дела, навсегда распрощаешься со своей землей. Я даю тебе ровно один миллицикл, чтобы ты вернул мне Немиру и похищенные у генерала кристаллы. Или горько пожалеешь, что не сдох на Кославане. Что-то непонятно или оглох? Как тебе вообще хватило наглости явиться на светлоликую Беллатри и обесчестить ее своим поганым дыханием?» «Во-первых, я был в скафандре и не мог по достоинству оценить воздух твоей родной планеты», – спокойно ответил я, скрестив руки на груди. «А во-вторых, слушать твои вопли для меня – лучшая награда. Твоя ненаглядная Арвари уже раскололась и дает на тебя показания. Нам и убеждать ее особо не пришлось. Видать, накипело у девчонки. Мы как раз собирались лететь в Солнечную систему к темной планете, когда появилась твоя гнусная морда. И прошу, не трать понапрасну свои силы на попытки взлома нашего бортового компьютера. Если нечего больше добавить, увидимся в зале трибунала на Зете Ретикуле. У меня скопилось на тебя достаточно улик». «Вот значит, как обстоят дела. Немира тоже не умеет держать язык за зубами. Печально. тем хуже для нее. Сайрус угрожающе раздул чешую на загривке, что для белотрианца являлось выражением крайней степени агрессии. После нескольких секунд напряженных размышлений он неожиданно повеселел. «Если ты думаешь, что у тебя все козыри на руках, я докажу обратное». Сайрус обернулся и бросил за пределы камеры. «Командор Лессерт, доложите о готовности наших войск в Солнечной системе». Появившийся в кадре командор передал ему планшетный информер, на прощание окинув меня пристальным взглядом, полным презрения и скрытого раздражения. «На боевых позициях и ждут приказа. Отдать его прямо сейчас?» «Отдавайте», – благосклонно разрешил Сайрус, краем глаза наблюдая за моей реакцией. «Посбежите домой, людишки, еще успеете погреть ручки над еще теплыми угольками земли. И запомните, я никогда не даю пустых обещаний и никогда не блефую». Присутствующие при этом разговоре люди на мостике обернулись ко мне за разъяснениями. Что я мог им ответить? Я по-прежнему считал, что Сайрус отчаянно блефует. На центральном пульте контроля внезапно тревожно замигал сенсор дальней связи. На командном мостике всполошившиеся связисты спешно перепроверяли полученные данные. «Командор, наша разведка перехватила часть сложного военного шифра», – испуганно доложил первый оператор. «Флагман Этаминов исчез с орбиты Марса», – эхом отозвался второй. «Немедленно отмени приказ, что бы ты там ни замышлял», – напряженно сказал я, на что Сайрус лишь ухмыльнулся, продемонстрировав ряд острых зубов. «Извини, но это невозможно. Ты не желаешь сотрудничать, а я глух и нем к мольбам неудачников. Развлекайся, Альфа-Док. Ведь вы, люди, обожаете войны и разрушения. Так вкусите и того, и другого в избытке. Что теперь будешь делать? Преследовать злодея или спасать любимую землю? Эмоции делают тебя слабым, командор, и к тому же беспомощным. Крулка и чихать хотели на твои улики. Еще немного, и сам этот древний бюрократический анахронизм прекратит свое существование. Вселенной не нужны бюрократы. Вселенной нужны воины». Изображение на экране исчезло. Бледные офицеры как один обернулись ко мне, ожидая приказов. Я колебался лишь миг, решение мгновенно созрело в мозгу. «Курс на звездную систему НАТО Плейона». «Командор, если есть опасность Земле, зачем нам…» – удивился стоящий рядом Краснов. «Вы совсем ничего не соображаете?» – накинулся я на него. «Все наши боеспособные войска и транспорт Элизиум на Хидосе. Мы обязаны вытащить их из-под удара и сопроводить к Земле. Штурман, боевая тревога номер один, красный код. Вызовите на экстренное совещание всех высших офицеров. Что слышно по подпространственному каналу в Солнечной системе?» «Включаю громкую связь», – быстро сказал оператор. После долгой серии малоразборчивых линейных переговоров, нарушаемых треском громких помех, раздался тревожный голос, в котором явственно читался страх и обреченность. «Нас кто-нибудь слышит? Приближаются много кораблей». Голос потонул в шумах, но вскоре с новой силой обрушился из динамиков. «Они повсюду, нам не спастись». На заднем плане раздались звуки сирен тревоги, и голос резко оборвался. В эфире воцарилась гробовая тишина, нарушаемая треском помех. «Что произошло?» – требовательно спросил я. «Скорее всего, уничтожены ретрансляционные спутники. За минуту до отключения была зафиксирована мощная кибератака на сервера Альянса. Вероятно, атака увенчалась успехом». «Ради бога, кто-нибудь, доставьте нас на Хидос», – процедил я, сгибая в руках стилус. На корабле взревела сирена боевой тревоги. Экипаж занимал места согласно боевому распорядку. Игнорируя окружающие в непосредственной от нас близости звенья белотрианских сторожевых виман, вызывающих нас по всем каналам, Атлас Виктория вышел на высокую орбиту над северным полюсом экзопланеты Белатри и через миг исчез в подпространстве. Прыжок длился считанные мгновения. Короткая вспышка света, остаточные всполохи электрических зарядов вдоль силового поля, и вот перед нами знакомое созвездие и огромный газовый гигант Калиш, также известный людям под названием Полифей. Вокруг гигантской розовой планеты кружили пять естественных спутников, один из которых являлся нашей целью. Линейные переговоры забивали эфир, мешая выудить из этого шквала звуков по-настоящему ценную информацию. Стиснув руками виски, я мрачно слушал доклад. На мой командный пульт лавиной поступала информация из закрытых линий, так как Атлас Виктория в военное время становился запасным командным центром. Ситуация складывалась хуже не придумаешь. Флот веганских випперов обрушился на Элизиум, пытаясь сходу его уничтожить, но натолкнувшись на мощное сопротивление, был вынужден отступить. Атака на марсианскую базу Церера подтверждена. С лунным доком Луна Макс несколько минут назад пропала всякая связь. В Антарктиде на Земле замечена чрезвычайная активность подразделения галактов из числа миротворцев-волонтеров. Их численность, по данным нашей разведки, составляет примерно от 150 до 200 тысяч солдат. И они в данную минуту проводят переброску основных сил на южные оконечности Аргентины и Африки. Среди них замечены даже наемники коалиции Мадар, которые сражаются на стороне квантеров. Нет сомнений, это интервенция. Еще только разминка. Когда прибудут боевые транспорты, вот тогда и будет интервенция. «Что слышно о судьбе высшего командного состава Федерации?» – глухо спросил я. Центральная часть России и Северная Америка подверглись мощнейшей бомбардировке. Основные города из-за индивидуального и независимого энергоснабжения защитных куполов не пострадали. Пока никакой другой информации о нанесенном ущербе или потерях не поступало. Британский штаб докладывает о множественных целях над Европой и Австралией. Околоземное пространство буквально кишит чужими кораблями из всех уголков галактики. Куда только смотрит командование Крулкаи. Это не могло пройти мимо их наблюдателей. Крулкаи не интересуются региональными конфликтами непризнанных рас. Над Хидосом в этот момент начинал разгораться новый этап сражения за планету. Огромная туша Элизиума сверкала, словно новогодняя елка, поглощая щитами залпы шести звеньев веганских штурмовиков. Внизу, под пушистыми облаками планеты, распускались огненные цветки взрывов, пронизанные алыми росчерками противокосмической обороны наземного базирования. В такую минуту мне бы сосредоточиться на прикрытии Элизиума и отдаче приказов, а меня как ни кстати вызывали с Земли по экстренному каналу наивысшего приоритета флота. «Командор Алёшин на связи. Кто вызывает?» «Вице-адмирал Химмель, временно исполняющий обязанности помощника министра обороны и председателя Совета безопасности. Немедленно возвращайтесь в Солнечную систему». «Возвращение на Землю считаю нецелесообразным и несвоевременным». «Нецелесообразным и несвоевременным? Вы вообще в своем уме?» – в ярости вскричал вице-адмирал Химмель. «В каком мире вы живете, Алёшин? По-вашему, происходящие события не являются веской причиной для возвращения? Вы немедленно отстраняетесь от занимаемой должности и отправляетесь под арест. Сдайте командование Ступницкому». «Невозможно», – спокойно ответил я. «Он арестован по обвинению в измене и мятеже. Ступницкий будет находиться под стражей, пока не предстанет перед трибуналом на Земле». Пораженный Химмель дрожащими руками расстегнул верхнюю пуговицу на своем кителе. «Немедленно выпустите его! Это приказ адмирала Горчакова!» «Когда все закончится, адмиралу придется ответить на много неудобных вопросов Координационного совета Земли относительно своего участия во всем этом безобразии. Прямое нарушение приказа и отказ вернуть ценную боевую единицу...» «Со всем моим уважением к вам, вице-адмирал, катитесь-ка вы к дьяволу!» – рявкнул я, вскочив с кресла. «Где вы были, когда галакты расползались по нашим базам, словно тараканы? А куда смотрел ваш ненаглядный адмирал и координационный совет, устраивая показательное реформирование войск Альянса накануне давно запланированной, но отложенной атаки? Может, попросите помощи у своих новых союзников, если они вас услышат? Вы же сами пригрели у себя на груди гадюку, а теперь возмущаетесь, когда она вас ужалила». «Что вы предлагаете?» С трудом сдерживая себя, процедил вице-адмирал. «Я предлагаю следующее. Для начала без паники. Дышите глубже. Еще не все потеряно. В противном случае нас бы так быстро прихлопнули, что и писнуть не успели. В системе НАТО Play-On блокированы наши самые боеспособные войска. И один единственный транспорт, способный их доставить на Землю. Мы попробуем своими силами деблокировать Хидос и вернемся в Солнечную систему с подкреплением. А потом будем освобождать на пути к Земле одну базу за другой. шаг за шагом, планету за планетой. «А как же Хидас?» – ужаснулся Химмель. «Вы хотите отдать его врагу?» «Со стратегической точки зрения, его цена сейчас невысока. Нам придется пойти на эту крайность. Меня больше волнует флагман Этаминов, своевольно покинувший боевой пост. Где он?» «По официальным данным, на орбите Земли. Но пока не принимает активного участия в бою, ограничиваясь пассивным наблюдением. Мы пытаемся его вызвать, но пока безрезультатно». «Он в 100 раз опаснее, чем 10 экспедиционных армий в Антарктиде». «Мне уже докладывают о захвате плацдармов на мысе Горн и мысе Доброй Надежды. В ЮАР оккупированы Кейптаун, большая часть Претории и сектор Каприви в Намибии. На африканском континенте у нас слишком мало боеспособных подразделений, а значит, враг за считанные дни доберется до Аравийского полуострова и двинется к Ираку и Палестине с целью захвата всего Ближнего Востока. Я читал ваш доклад о раскопе. Признаю, он меня впечатлил, но нам пока было не до него. В Южной Америке ситуация менее удручающая, чем в Европе и Африке. Командование сухопутными операциями K-Force спешно перебрасывают войска с полигонов Центральной Америки в стратегические районы Бразилии и Аргентины. Сложный рельеф местности поможет сдержать натиск врага. Это отвлекающий маневр, чтобы сковать наши резервы. Им не Южная или Северная Америка нужна, а Ближний Восток. Я бы на вашем месте усилил именно это направление как наиважнейшее. Там находится раскоп, очень необходимый Сайрусу. Его нельзя отдавать ему. Хорошо, я передам ваши рекомендации в главный штаб на рассмотрение. Ситуация осложняется мобильными телепортами, сбрасываемыми с орбиты. Мы глушим трансфертные сигналы, но некоторым из диверсантских подразделений галактов все же удалось просочиться к нам в тыл. Ведутся их поиски и уничтожения. Все стратегически важные объекты и мегаполисы в Центральной Европе и России надежно защищены противокосмическими системами обороны Омега. Города подвергаются массированным бомбардировкам с орбиты, но пока держатся. Связь с Луной и марсианскими базами по-прежнему отсутствует. Совет Федерации пытается связаться с представителями Крулкаи в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра, но все их представители хранят удивительное спокойствие, отмахиваясь туманными обещаниями в ближайшее время посодействовать в урегулировании конфликта. Думаю, они не будут вмешиваться, пока одна из сторон не возьмет верх. У кванторов хватит сил заткнуть им глотки. «Хреново, по правде сказать. Предлагаю продолжить наш разговор после боя», – прервал я вице-адмирала. «Доверьтесь мне, Марк. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы освободить наших людей из блокады и прийти на помощь Земле. И не требуйте сдачи полномочий. Я не сдам командование нытику и бездарю, тем более предателю». «Если я не могу вам запретить или отговорить, то могу лишь пожелать удачи. Бог в помощи, и не облажайтесь, Алёшин. Иначе трибунал – это самое мягкое место, что нас обоих ожидает. Не заставляйте меня краснеть за сделанный выбор». Изображение на экране сменилось тактическими координатами и разведданными. «Штурман, курс на сближение с Элизиумом. Связист, постарайтесь установить связь». Все огневые площадки корабля снова открыли массированный заградительный огонь. Стоило веганцам попасть в зону поражения и атаковать нас сразу с трех сторон. Ракеты с боеголовками, управляемыми искусственным интеллектом, поражали виперы веганцев лишь с третьего раза. Электромагнитные сферы вокруг приплюснутых цилиндров обладали свойством выводить из строя сложную электронику боеголовок, сбивая их с курса. Совершая немыслимые боевые заходы и развороты, юркие випперы и ксилы не отставали от нас ни на минуту. Они сосредоточили огонь на кормовых кинетических щитах «Атлас Виктории» в надежде пробить защиту и повредить двигатели. Осколки разорванных цилиндров и фрагменты заледеневших тел галактов печальным облаком кружили в ледяном мраке космоса. Взрывы и яркие трассы уносили жизни агрессоров сотнями, озаряя ближний космос остаточными вспышками света. Со стороны это было великолепным и величественным зрелищем. Два титана сердито отбивались от наседавшей мошкары, расходуя на нее столько боеприпасов и энергии, что их с лихвой хватит испепелить небольшую луну. Нас активно поддерживали с планеты. Атлас Виктория тоже получил от флагмана веганцев несколько ощутимых скользящих попаданий плазмы в носовую часть. Я напряженно отдавал приказы боевым расчетам, требуя от них результатов на грани невозможного. Техника работала на пределе сил, как и сами люди. К счастью, экипаж был квалифицированным и хорошо подготовлен на случай реального боя. Чувствовалась твердая рука и выучка Высокого, любившего проводить тренировки, приближенные к боевой обстановке. Так, мое не совсем умелое интуитивное командование фильтровалось боевыми системами самого корабля. «Атлас Виктория» был прекрасным, отличным в управлении современным звездолетом, обладателем одной из самых лучших интеллектуальных боевых систем на всем флоте. Они очень помогали мне, подсказывая оптимальное решение, за что я был благодарен конструкторам. Секунды складывались в минуты, минуты в долгие, как вечность, томительные часы напряженного противостояния. 10-километровой длины флагман веганцев упрямо прогибал центр нашей обороны, игнорируя попадания, от которых его обшивка покрылась трещинами и откалывалась целыми сегментами, оставляя на броне светящиеся во тьме раскаленные до красна кратеры и длинные борозды. Казалось, ничто не способно остановить этого монстра. «Сосредоточить огонь на носовых дефлекторах. Не увлекайтесь стрельбой по второстепенным частям. Наша надежда – его командный мостик. Разнесите его к чертям!» Чтобы хоть как-то уравнять наши шансы, мною было принято рискованное решение пустить в ход наш последний козырь – экспериментальный сингулярный излучатель, также называемый в секретных отчетах лучом тяжелого деформирования. Каждый выстрел излучателя создавал узконаправленный пучок элементарных частиц, создающих в пространстве нестабильную временную область метрика. Невидимый луч легко пронзал все известные типы силовых полей и преград. При соприкосновении с полевыми структурами объекта он менял волновые частоты, разрушая их временную и пространственную привязку. Уничтожая привязку в пространстве и времени, мы как бы вырезали часть материального мира из своей вселенной с последующим переносом неизвестно куда, откуда еще никто не вернулся. Изначально эту технологию планировали использовать в новом сверхсветовом двигателе, но она себя не оправдала и повела совершенно непредсказуемо. Перенесла всю лабораторию вместе с персоналом в неведомые края. Тогда военные специалисты, недолго ломая голову, решили, что если эту силу нельзя обуздать, значит, ее можно с успехом использовать в качестве сверхмощного оружия. Рабочий прототип излучателя создали пока что в единственном экземпляре и установили на «Атлас Викторию» для будущих испытаний в бою. И вот случай представился. Пора провести испытания в боевой обстановке. Сингулярная пушка была крайне нестабильной и легко могла нанести вред нам самим, но иного выбора у нас не было. Мы уравняем шансы в бою и выиграем время, или она нам больше никогда не понадобится, потому что флагман галактов просто сомнет нас и разнесет на атомы. «На полную мощность! Дайте им жару!» – азартно выкрикнул я, всматриваясь в экран. Если я и ожидал каких-то ярких лучей или ослепительных эффектных молний, то был разочарован. Сингулярный луч был совершенно невидим, зато весьма ощутим после попадания в материальный объект. Приблизительно его можно представить себе как целую совокупность микроскопических червоточин, образующих группу топологических тоннелей из десятимерного пространства времени. Для нормального функционирования сингулярной пушки большая часть ее оборудования была сделана, разумеется, уже не из обычного вещества и также являлась многомерной. Другими словами, это была технология далекого будущего, которой не было даже у галактов. Передовые разработки в области многомерных полей вывели людей в лидеры и до сих пор сохраняли за ними этот почетный статус. Подобные изобретения отчасти тешили наше самолюбие, чтобы не ощущать себя среди галактов глупыми и невежественными дикарями. Флагман окутало серебристое облако, внутри которого беспрестанно сверкали маленькие огни и конусы разрядов. Когда электронное облако стало прозрачным и частично рассеялось, нашему взору предстала ужасающая картина, повергнувшая всех в священный трепет. Флагман выглядел так, словно его долго и упорно пережевывали в мясорубке, после чего выплюнули. Кормовые надстройки и сигарообразные пилоны двигателей вывернуло наизнанку, обнажив их внутреннее содержимое. Корпус обуглился до цвета угля и отваливался целыми пластами. На моих глазах от вражеского командного дредноута величественно оторвалась носовая часть и поплыла в невесомости прочь, а корма выглядела так, что еще немного и последует ее примеру. На повторный залп сингулярным лучом требовалось время – полчаса на подзарядку чудовищно прожорливых спин аккумуляторов. Ждать перезарядки было нецелесообразно, и я отдал приказ атаковать всем имеющимся на борту вооружением. «Атлас Виктория» был небольшим, но очень маневренным по сравнению с неповоротливым дредноутом веганцев. Пока тот разворачивался следом за нами, мы успевали жалить его и снова скрываться в мертвой зоне, где нас не могли достать. Аномальное магнитное поле, или точнее электронное облако, образовавшееся и все еще держащееся вокруг корабля после выстрела сингулярным пучком частиц, выводило из строя любое оборудование, попавшее в зону его действия. Поэтому мы старались не слишком приближаться к нему. Скорострельные пушки Гаусса кромсали броню флагмана до тех пор, пока тот в фейерверке ярких молний не переломился в центральной части. Презираемое галактами за архаичность метательное оружие сослужило нам добрую службу, эффективнее всех излучателей вместе взятых. Уничтожение флагмана стало для агрессоров сигналом к всеобщему отходу и перегруппировке. Веганцев оттеснили вглубь открытого космоса и тут же нанесли по ним удар инфрануклонными боеголовками, накрывшими их флот ослепительным ожерельем мощных разрывов. Беспощадно добивая выживших врагов ракетами с антиматерией, ко второму часу боя нам удалось окончательно переломить ход сражения в свою пользу и обратить врага в бегство. Трудно описать чувства экипажа, когда поле боя осталось за нами. Это был триумф. Мы были в меньшинстве, и обстоятельства играли против нас, но благодаря мужеству и стойкости смогли сломать крепкий хребет агрессору. Да так, что он теперь 10 раз подумает, прежде чем снова атаковать легкую мишень, как нас презрительно посчитали галактические мародеры. Печально кружаясь в пространстве, смешавшись в общую массу из осколков разбитых кораблей и обледенелых трупов, несколько с виду целых кораблей привлекли наше внимание. Зацепив силовым лучом практически нетронутый взрывом вражеский истребитель, мои инженеры втянули его внутрь грузового трюма. Улов в тот день был королевским. Десятки неразорвавшихся силовых сфер с запасами энергии, бесчисленное количество неповрежденных двигателей, которым предстояло в будущем отправиться в исследовательские лаборатории на Земле. Множество пленных в спасательных капсулах и буквально горы почти неповрежденного оружия с флагмана. Кстати, обе части дредноута не взорвались, что сулило нам еще более ценные трофеи на его борту. В ходе кровопролитного боя мы приблизились к Элизиуму на необходимые 10 километров. Во время посадки на поверхность планеты мы прикрывали его со всей тщательностью, на какую были способны. У меня выдалась свободная минута во время погрузки войск на Элизиум, и я первым делом зашел к Краснову проверить обстановку на орудийных площадках. «Есть потери среди команды?» – тихо спросил я. «Пострадали или были уничтожены около 300 малых и средних судов галактов, боевой флагман и 20 тяжелых транспортных корабля снабжения». Во время доклада Краснов не мог скрыть удовлетворение и радость от победы, одержанной в честном бою. Наш корпус в том месте, где особенно сильно ослабли щиты во время боя, немного потрепало и покоцало, но серьезных пробоин нет. Большая часть внешних сенсоров сгорела. Они будут заменены в самое ближайшее время. Отражающее излучение обшивка в некоторых местах выгорела. Навигационная электроника не пострадала, хоть и вынесла запредельную нагрузку. Главное, мы не потеряли мобильности и двигатели в полном порядке. Среди команды есть дюжина раненых и трое убитых, но все могло сложиться намного хуже. Сегодня Бог с нами. Старпом, оставлять колонию без надежного прикрытия – большой риск. Дивизионы планетарного ПВО не пострадали. Их сил хватит на отражение еще одной атаки. Не забывайте, атака была целиком направлена на уничтожение транспорта, а не для прорыва или подавления планетарной обороны. Она для них слишком крепкий орешек. Хорошо, если так. Задумчиво расхаживая по мостику, я непроизвольно сжимал кулаки, хмурясь собственным невеселым мыслям. Решительно вернулся на командный мостик, готовый к новым действиям. «Организуйте мне закрытый канал связи с капитаном Элизиума. У нас жесткий график. Нам нужно выработать совместный план, и чем скорее, тем лучше. А еще спасти Землю».